Псалом 124. Песнь восхождения. Кто на Господа надеется, тот, как гора Сион, он не поколеблется, стоит вовек. Как Иерусалим, кругом горами защищен. Господь народ свой окружает ныне и вовек. Не поднимется жезл злодея над законным владением праведных, чтобы и праведники не обратились к беззаконию. Добрым Господь сотвори добро тем, чье праведно сердце. А избравших кривые пути Господь прочь изгонит вместе со злодеями. Мир да пребудет с Израилем.